Глава 5. «Пить хочется», — сказал Пацевич и, отвинтив горлышко фляги, глотнул раз, глотнул два. Жаркий ветер донес до Евдокимова запах крепкой араки. Но юнкер сделал вид, что не понял этой жажды полковника. «Казаки спешились», — доложил он. «Вторая сотня уже в перестрелке. Вижу». Случилось то, что издалека предвидел Ватнин. Казакам пришлось слезть с лошадей и драться в пешей цепи наравне с солдатами. «Трудно объяснить», — замечает один из следователей, «к чему Пацевичем была взята пехота. Ведь благодаря этому обстоятельству наша кавалерия была употреблена в пешем строю». «Бей на выбор! Ближних бей!» — кричал Карабанов, и тут же мимо него, проскочив между локтем и грудью, пролетела хвостатая пика. Налетевший сбоку турок Сувари распластал голову ставропольца ятаганом и захохотал, скали зубы довольный. Дениска выбил его из седла меткой пулей и, шаря по карманам за свежей обоймой, побежал дальше. А рядом с ним, крича и падая, спотыкаясь о мертвецов, штыками и выстрелами боязецы старались задержать турецкие цепи. «Лошадей береги! Чужих не выпускай!» — орал вахмистр трехженный. «И все бегом, бегом!» А голова повернута назад, назад. Били сбоку, припадали на колено, взмах, с налету, по-разному, только бы задержать. Ох, как страшно свистят ятаганы, полосуя по живому кричащему мясу. «Пики в дело!» — орал Карабанов. «Какого черта вы только палите?» Турецкие всадники плясали неотступно от русской цепи. То один, то другой вырвался вперед, косо взмахивая сабли. Есть еще один неверный шлепается в песок, окрашивая его неверной кровью. Рядом страшно ругался Дениска. «А в суку их! Не за грош пропаду, не лезет!» Карабанов сгоряча схватил его винтовку. Приклад потный, скользкий. Клац, щелк затвором. Выбил обойму. Ну, конечно, штабные умники. К снайдерам добавили патроны ружей Генри Мартини. «Беги, зарубят!» — крикнул поручик казаку. «Хватай у мертвых! Видать, мало еще бьют нас. Гробовщики у нас, а не генералы». И опять бегом, бегом. Только изредка остановишься, трах, трах, и беги дальше. Под ногами то зыбучий песок, то глыбы камней, потом кустарник схватит за ноги и путает тебя, будто берет в свой плен. «Не допущай ближе!» — истошно орал трехженный. Со звоном вылетают пустые гильзы. Ломаются пики и трещат, как березы в жарком огне. А горькая пыль виснет, словно желчь. И кто-то упал на упавшего. И турки визжат. Трах, трах. Солнце, солнце, проклятое солнце. До чего же оно безжалостно в этот день? «Дай воды. Глотну только. Беги, нашел время пить». «Алла! Алла! Братцы! Ай-яй!» Вот эта война, только тогда и узнаешь ее, когда тебя бьют. Это тебе не зелененькая книжечка генерала Бизака. И поручик Карабанов, как рядовой казак, бежал сейчас в редкой цепи. Он бежал, кто бы мог подумать. И ни гордости, и ни позора, и ни желания умереть, и ни желания жить. Все это он оставил еще там, возле глиняной стенки. Просто бежал. Мог бы и полетел, кажется. Трах! Нет, на этот раз промазал. Ватнин, дорожа своей сотней, отвел ее за пехотные каре, но скоро увидел, что солдаты гибнут, не в силах противостоять. И тогда он снова спешил казаков, велел пристроиться к правому флангу. «Братушки», — наказал он, грозя им нагайкой, — «чтобы мне раненых не было, берегите себя, станишные!» Круто забегая во фланг русской колонны, в отдалении на бойкой рыси прошел отряд турецкой конницы. В центре алалакующей аравы высоко развивался бунчук Кази Магомы Шамиля. И Ватнин понял, бунчук неспроста. Сейчас ударит во фланг, закружит сбоку с сабельщиной и воем. «Где полковник?» — хрипло спросил он Евдокимова. Юнкер повернул к нему постаревшее лицо. Там, где раньше играли на румяных щеках милые ямочки, теперь косо прорезались жесткие морщины. «Полковник?» — юнкер вытер мокрую от пота ручку револьвера. «Не знаю, наверное, в каре». Пацевич, сунув руки в карманы мундира, ссутулив широкую спину, шагал в самом центре отряда. Шалые пули, залетающие сюда, безжалостно валили рядом с ним солдат и милицию. Но он словно не видел этого. Руки в карманы, фуражка на лоб, глаза в землю. Так он шел, главный виновник этой трагедии. «Что вам, сотник?» — спросил он, берясь за флягу. «Мне сказали, что вас уже убило». «Господин полковник», — доложил Назар Минаевич, — «бунчук ползет справа. Ежели вон этот отрожишка», — и сотник махнул против солнца, — «не захватим, так обойдут нас. Прикажите казакам на коней, чтобы мы его взяли». Пацевич перешагнул через солдата, который упал перед ним, и задергался в страшных корчах. «Эк его!» — пожалел полковник. «Впрочем, нет. Мы дойдем до Баизета и так. Оставьте сотни в пешей цепи». Колонна, истекая кровью, медленно отползала к Баизету. Но как ни усиливай шаг, уже не оторваться от насевшей конницы. Отряд редифов под бунчуком Кази Магомы замкнул отряд с фланга, и растерянный Пацевич даже не стал выслушивать доклад Евдокимова. «Отстаньте от меня!» — крикнул он. «Я-то здесь при чем? Обращайтесь к Хвощинскому!» «Нет», — настоял юнкер, — «вы должны знать, что теперь мы окружены с трех сторон. Я сейчас пойду, полковник, чтобы умереть. Но помните, эта резня — дело ваших рук. Прощайте». Пули теперь пронзали колонну с трех сторон, с тыла, который, точнее, сделался фронтом, и с флангов. Солдатские шеренги, встав спинами к центру каре, отбивались с ожесточением. Мало того, они должны были еще и двигаться дальше. Баизет лежал где-то невдалеке. Высоты Зангизура уже синели прохладою острых вершин. Но постепенно передовые застрельщики и казаки под частыми ударами пик и ятаганов падали мертвыми, выставив штыки, вторые и третьи шеренги заменяли павших, и строй начал ломаться. Колонны теперь обращались в толпу. Шаг людей участился, переходя временами в постыдный бег. Стрельба сделалась беспорядочной, целились через головы. Курды врывались уже в середину цепи. Многие раненые, просто измученные усталостью и жаждой люди, начали отставать. Правда, они еще отбивались, но, расстреляв патроны, иногда сами ложились на землю. Очевидец свидетельствует. Обливаясь потом, падали без чувств. Иной, завидя подскакавшего всадника, под влиянием потери сил, вскрикивал только: «Прощайте, братцы!» и тут же валился, проколотый турецкой пикой. Курды пользовались тем, что ближайшая к ним цепь сама собой формировалась из отсталых и слабо раненых, а потому и врывались в нее, безнаказанно рубя ослабевших, но не сдающихся солдат. Критический момент наступил. Толпа, даже когда она не сдается, все-таки толпа, а не войско. Это было понятно каждому офицеру. Понял это и полковник Пацевич. Когда вахмистр трехженный, проломившись через толпу, крикнул ему: «Ежели умирать, так прикажите остановиться, умрем здесь, но только не бежать, чтобы...» Тогда полковник задумался. Сначала посмотрел на небо, с которого потоками лился удушливый яркий зной, вытер мокрую лысину. Мутно глянув на вахмистра, Адам Платонович поднес губам флягу. Но турецкая пуля тут же выбила флягу из его пальцев. «Я болен. Да, правда», — сказал он. «Не в мои годы переносить такое. Передайте Хвощинскому, чтобы он взял командование на себя». И снова, сунув руки в карманы, полковник забился в самую глубину войска, прекрасного войска, которое он превратил в бессмысленное стадо.